Лекция 3. 3А. Пассажир проходит регистрацию в аэропорту. Ascoltate. Il biglietto e il passaporto, per piacere. A bagagli? Sì, ho due valigie e una borsa a mano. Fumatori o non fumatori? Non fumatori. È un posto vicino al finestrino o al corridoio, per piacere. Il posto 24A è vicino al finestrino. Ecco il biglietto, il passaporto e la carta d'imbarco. Ora ascoltate e ripetete. Ваш билет и паспорт, пожалуйста. Il biglietto e il passaporto, per piacere. У вас есть багаж? А багажи? Да, два чемодана и один предмет ручной клади. Sì, ho due valigie e una borsa a mano. Места для курящих или для некурящих? Fumatori o non fumatori? Для некурящих. Non fumatori. Место у окна или возле прохода, пожалуйста. È un posto vicino al finestrino o al corridoio, per piacere. Место 24А у окна. Il posto 24A è vicino al finestrino. Вот ваш билет, паспорт и посадочный талон. Ecco il biglietto, il passaporto e la carta d'imbarco. Треби. Перед вылетом. Partenza. Необходимо сделать предварительный заказ. Prenotazione. На свой рейс. Volo. В аэропорту подойдите к стойке регистрации. Banco d'accettazione. Вам может понадобиться помощь носильщика. Pacchino. На борту самолета. Aereo. Стюардесса. Assistente di volo. Всегда будет готова предложить свои услуги. По прилете. Arrivo. Вам нужно пройти таможню. Догана. Счастливого пути. Buon viaggio. 3C. Рассмотрим спряжение глагола avere. Иметь в настоящем времени. Я имею. Io ho. Ты имеешь. Tu hai. Он имеет. Lui ha. Мы имеем. Noi abbiamo. Вы имеете. Voi avete. Они имеют. Loro hanno. У вас есть багаж? A bagagli? Есть места у окна. Hanno i posti vicino al finestrino. 3D. Ответьте на вопросы отрицательно. Ascoltate l'esempio. Signorina, ha il passaporto? No, non ho il passaporto. Теперь ваша очередь. Ora tocca a voi. Signora, hai il biglietto? No, non ho il biglietto. Avete la prenotazione? No, non abbiamo la prenotazione. Maria, hai la borsa a mano? No, non ho la borsa a mano. I signori hanno i passaporti? No, i signori non hanno i passaporti. Lei, signorina, ha la carta d'imbarco? No, non ho la carta d'imbarco.